Глава 13. В тот же день. Колокол в ближайшем храме бил ровно 11, когда Глеб поднялся по лестнице на третий этаж и постучал в дверь. Подождал минуту и постучал еще раз. Наконец дверь распахнулась, на пороге стояла молодая симпатичная женщина в белом халате и шапочке и с улыбкой смотрела на гостя. От улыбки на ее правой щеке получалась ямочка. «А сиделку-то мы поменяли», — подумал инспектор, улыбаясь в ответ. «Видимо, даже ради избавления от внимания стражи терпеть ту гренадершу Майер не захотел». «Добрый день», — поздоровался он, также лучась улыбкой. «Разрешите представиться, старший инспектор Никонов». «Здравствуйте», — пропело неземное создание. «Хотелось бы увидеть господина Майера». «А Антон Генрихович еще спит». «Ну, может быть, ему уже пора проснуться?» «Ну что вы! Доктор категорически запретил его беспокоить!» Глеб аккуратно взял сиделку за пухлые локотки и переставил внутрь квартиры, потом вошел сам и затворил за собой дверь. «Милая, как вас зовут?» «Катя». «Милая Катя, вы в курсе, что у господина Майера случилось несчастье?» «Да». Чистейшие голубые глаза, словно по команде, наполнились хрустальными слезами. «У него погибла супруга. Такая беда». «Так вот, я тут сегодня, можно сказать, с двойной функцией, милая Катя. Во-первых, я веду расследование этого происшествия. Во-вторых, привез Антону Генриховичу разрешение на похороны усопшей. Вы же понимаете, Катя, как это важно». Неся всю эту пургу, Никонов потихоньку теснил девушку вглубь квартиры, одновременно думая, интересно, какую роль она выберет. Вроде бы поначалу была сладкая идиотка, но тогда по роли очаровательная Катя должна приложить все усилия, чтобы мне помочь. Может, пойти дальше и превратиться в прелесть, какую дурочку, тогда будет таращить глаза и не понимать. Примите в коридоре странное металлическое сооружение, помесь подсвечника с фрагментами рыцарского доспеха. Он изловчился и толкнул эту штуку ногой. Штука не подвела. Упала с грохотом и вдобавок покатилась. Откуда-то из глубины квартиры раздался сонный голос Майера. «Что? Кто там? Как тебя, Маша, Варя, Люба? Что происходит?» Щеки девицы полыхнули румянцем. Она вырвала из рук инспектора свой локоть и быстро пошла в сторону спальни. Разумеется, Глеб отправился за ней. Антон Генрихович в шелковой пижаме, в сиреневую и бледно-зеленую полоску и сеточки на волосах, сидел на краю кровати и хмурил брови. «Что происходит, Маша?» «Я Катя», — прошептало неземное создание. «Не имеет значения. Вы должны следить, чтобы меня не тревожили, а сами там какое-то побоище устроили». Инспектор шагнул вперед, выходя из тени. «Боюсь, мне придется все-таки вас побеспокоить». «О, великая матерь!» Майер спрыгнул с кровати и раздраженно сдернул с волос сеточку. «Опять вы! Я же сказал, обращайтесь к моему адвокату. Вы что, не понимаете?» «Боюсь, это вы не понимаете, господин Майер», — резко оборвал его Никонов, которому до смерти надоел этот непрофессиональный театр. «Я веду следствие по факту смерти вашей жены. И вы первый, кто должен был беспокоиться о том, чтобы мы получили все нужные сведения. Вы должны были ходить за мной следом и говорить: старший инспектор, я написал список ее знакомых. А поскольку вы этого не делаете, я могу лишь предположить, что в выявлении виновных вы не слишком заинтересованы. Я понятно выражаюсь?» Майер молча кивнул, и Глеб добавил сурово: «Одевайтесь, через 10 минут я жду вас в гостиной. Надеюсь, вы сумеете отыскать штаны без помощи сиделки». Взяв Катю за многострадальный локоток, он увел ее в гостиную, усадил и спросил: «Вас кто нанимал?» «Доктор Касатонов, Ерофей Фомич». «Маг-медик или терапевт?» «Терапевт». «А почему мага-медика не пригласили?» «Антон Генрихович не захотел, я предлагала». «Ясное дело, не захотел», — подумал Глеб. «Маг твои фокусы мигом бы разоблачил, его на фуфу не проведешь». «Что с господином Майером?» «Отдышка», — стала перечислять девушка, — «учащенное сердцебиение, мигрень. Вообще странно, я отдала ему...» Тут она назвала чрезвычайно эффективный препарат от мигрени. совсем недавно разработанный и помогающий в 100% случаев. Но почему-то не помогло. Давление нормальное? Да. Говорить может? Да. Ну и хорошо, может, значит, будет. Понадобится, соловьем запоет. Тут Катя хихикнула. «Знаете, по-моему, он такой же больной, как я. Или вы?» — кокетливо добавила она, окидывая ладную фигуру инспектора оценивающим взглядом. «Да, милая, да, я все вижу. Глазки, зубки, ямочки на щеке и поясок на тонкой талии», — думал Глеб, глядя на часы. «Но мне не до тебя». Он встал и сказал. «Вы, Катя, переоденьтесь и идите домой. Вам кто платить должен, доктор или Майер?» «Господин Майер, но только когда смена закончится в 20:00. «Будем считать, что она у вас закончилась преждевременно. Сейчас Антон Генрихович придет, отдаст деньги, и вы отправитесь по своим делам. А мы побеседуем», — добавил он, увидев входящего в гостиную хозяина дома. Антон без звука расплатился с сиделкой, хотя и поморщился недовольно, когда инспектор велел ей уйти. «Ну, зачем вы так?» — упрекнул он вяло, когда за девушкой захлопнулась дверь. «Я и в самом деле плохо себя чувствую». «Ваша жена чувствует себя еще хуже», — отрезал Никонов. «Так что давайте-ка ответьте на мои вопросы и займитесь похоронами». «Похоронами?» — удивился вдовец. «А что, уже можно?» «Я даже привез вам разрешение. И отдам его, как только вы мне расскажете все меня интересующее». «Да, понятно. Вот тьма. Я даже не знаю, с какой стороны за это браться». «Ничего, ваш адвокат подскажет». Инспектор безжалостно оборвал его ламентацией. «Итак, расскажите, как вы провели первую половину дня в понедельник». «Я уже рассказывал». «Еще раз. А если понадобится, еще 5 раз расскажете». «Ну, проснулся, как обычно, около 11. «Точнее». «Слушайте, вы, когда просыпаетесь, смотрите на часы?» — обозлился Майер. «А как же? Только я просыпаюсь не в 11, а в 6». На лице хозяина дома так явственно отразилось «ну и дурак», что Никонов почти обиделся. «Не знаю я», — буркнул Майер. «Может, было без 10, а может, начало 12-го. Вымылся, побрился, пошел завтракать. Вот в какое время был в кафе, могу сказать. Чек сохранился». «Говорите». «Минуту». Он пошел в спальню. Долго там хлопал дверцами и чем-то шуршал. Вернулся чуточку повеселевший, так что инспектор даже заподозрил, что Антон Генрихович к чему-то приложился. Не то к шампанскому, не то к какому-нибудь веселящему порошку. Однако запаха алкоголя не чувствовалось, зрачки оставались нормальными, так что мысль эту Никонов не совсем отверг, но отложил на время. «Вот», — Антон протянул инспектору чек. «Я ли нашел бумажник?» «Хорошо, это я понял. Дальше». «Ну, я же говорил, дальше поехал по делам, на встречи». «Какие дела, с кем встречались?» «Я же рассказывал». «Повторите, прошу». Господин Майер долго мялся, путался и вздыхал, но в конце концов сообщил, что первым делом было посещение сапожника с целью заказа лакированных штиблет, а вторым — встреча с приятелями за партией в бильярд. Фамилии и имена этих приятелей он выдавал словно государственную тайну, даже взмок. Глеб сверил изложенное с позавчерашними записями, вроде все совпадало, клиент пока не врет. Подробно был освещен обед в «Сирене», тоже, разумеется, с приятелями, но с другими. Наконец рассказ дополз до клуба «Имелинский», и тут Никонов спросил. «Кстати, вы несколько раз встречались с Аристархом Лизуновым, а в этот раз не виделись?» «С каким Аристархом? Нет, не знаю я никакого Лагунова». «Знаете, Антон Генрихович, знаете. И фамилию его, я уверен, правильно произнести вы в состоянии». «Нет», — твердо ответил Майер, глядя инспектору в глаза. «А если этот ваш Аристарх говорит, что он со мной встречался, то он врет. И я готов, как это у вас называется, на очную ставку, вот». «Хорошо, что готовы, может и понадобится ее провести». Глеб перебирал листки блокнота, краем глаза наблюдая за вдовцом. Тот явно нервничал, но, пожалуй, после имени Лизунова не заволновался еще больше, а наоборот успокоился. И что это значит? «Ну, последний вопрос. На сегодня последний», — подчеркнул он, чтобы фигурант не расслаблялся. В какое время ушла из дома в понедельник ваша жена?» «Понятия не имею», — пожал плечами Майер. «Поясните». «Что тут пояснять? Мы уже давно спим в разных спальнях. Ангелина заявила, что я, видите ли, храплю. Я проснулся в 11, она ушла, наверное, раньше. Ее салон открывается вроде в 10, она говорила, что приходит туда за полчаса». «Накануне вы разговаривали?» «Да, в воскресенье мы были на приеме в доме Юсуповых». Антон Генрихович помолчал, видимо, ожидая восторженного или завистливого возгласа, но инспектор не отреагировал. «Вернулись довольно рано, около полуночи. И знаете, как вдруг захотелось есть. Ангелина нашла в стазисном ларе кусок копченой осетрины, я открыл бутылку шампанского, и мы часок посидели и поболтали, совсем как в первые годы брака». «Ваша жена рассказывала что-нибудь, привлекающее внимание, какие-то неприятности или, наоборот, важная встреча?» «Да нет, пожалуй. Жаловалась на персонал, что распустились совсем и просят прибавки. Обсуждала, не взять ли нам постоянную горничную с проживанием вместо приходящей. Про старинную знакомую какую-то рассказывала, я не очень слушал. Если честно, я и не был никогда в этой ее кинешме, что мне тамошние жители. Нет, господин старший инспектор, ничего такого не было». «Ну что ж», — Никонов встал, — «вот разрешение на выдачу тела. Прошу сообщить мне время и место, где будут проходить похороны». «Хотите помянуть дорогую покойницу?» — ухмыльнулся Майер. «Возможно, если будет время».